траве в 150 шагах от домов в направлении Нью-Сити. От нее остался отпечаток, как будто она там лежала уже давно. «С чего это ты принялся искать там эту цепочку?» «Я ее не искал. Я нашел ее совершенно случайно». «Так, ты ее нашел совершенно случайно. Когда?» «Неделю назад». «Почему ты находку не сдал?» «Она из серебра. Это меня не интересовало». «Это тебя не интересовало». «Что же тебя интересовало?» «Я отказываюсь сдавать показания». Наступила пауза. Судья смотрел на лист бумаги, на котором уже были намечены некоторые вопросы, дополненные теперь его собственной рукой, данные для протокола. Он хотел призвать себя этим к спокойствию и к объективности. Айзек Бут сгорбился на стуле и закрыл руками глаза. Рунцельман прислонился к двери. На вытяжку стояли только оба полицейских, да Джо Кинг. Высокий полицейский крепко держал Джо Кинга за руку. У маленького был в руках пистолет. Ведь оба опасались, что обвиняемый попытается бежать. Ноги-то у него были свободны. Джо Кинг смотрел на пистолет с выражением того снисходительного презрения, какое у него вызывали многие его враги. «Можем мы еще сегодня до обеда сделать что-нибудь, чтобы внести в дело больше ясности?» — спросил судья Рунцельмана, который считался особенно сведущим во всех племенных отношениях и неразберихах. Рунцельман ответил неохотно, но все-таки ответил. «Может быть, Квинни Халкет наведет на какой-нибудь след. Ее же видели в тот вечер перед супермаркетом. Ее автомобиль стоял там». «Девушка вообще ничего не знает», — решительно заявил Стоунхорн, бросив враждебный взгляд на Рунцельмана. Судья медленно поднял голову и посмотрел снизу вверх на Джо Кинга. «Ни на одном из твоих многочисленных допросов, Джо Кинг, ты никогда не делал таких поспешных, необдуманных заявлений. Мы вызовем Квинни». Обвиняемый, допустив промашку, пришел в такое скверное настроение, что трудно даже представить. Для него ничего не было хуже, как чувствовать собственную уязвимость. Или вообще казаться самому себе несовершенным. Точина может подумать, что это именно он какими-то своими показаниями втянул ее в это дело. Конечно, они будут допрашивать ее отдельно. Он не сможет подать ей никакого знака. Он не сможет ничего дать знать о себе. Наверное, разыграется сцена, в которой она постарается от него отречься, или она под натиском судьи скажет слишком много. Полицейские, судьи, это семейство Бут будут торжествовать, а Квинни станут жалеть. Стоунхорн был близок к действительно безумной попытке бежать, чтобы предотвратить допрос Квинни. Но он сказал себе, что и этот путь неприемлем, ведь свидетельница Квинни не станет, благодаря такому событию, менее интересна. Судья велел увести Стоунхорна. Он был приведен в камеру за решеченным окном, которое находилось в расположенной совсем рядом с домом суда примитивной полицейской тюрьме. Стоунхорн был знаком с этой камерой давно и предостаточно. Он заставил себя опуститься на корточки. Руки у него оставались в наручниках. Время от времени то один, то другой полицейский заглядывали через глазок в дверь. Тем временем Рунцельману было поручено как можно незаметнее доставить Квинни. Судья хотел по возможности избавить от позора семейства Халкет и саму девушку. Если ее имя в связи с Джо Кингом все равно по какой-то причине станет предметом пересудов, оно будет запятнано. Старый судья уже почти раскаивался, что он принял предложение Рунцельмана. Но только так можно было заарканить Джо Кинга.